что обрело силу стереотипа, а то и просто догмы. Так на долю философии выпадает сегодня задача критического исследования наших представлений о социализме как высшей из всех до сих пор известных в человеческой истории форм организации совместной жизни людей в обществе. Основоположники марксизма не могли, да и не ставили своей задачей дать детальные чертежи нового общественного строя, справедливо полагая, что это дело исторического творчества непосредственных строителей нового общества. И когда в России партия большевиков под руководством Ленина впервые в истории приступила к созданию социалистических форм общественной организации, очень многое приходилось делать и переделывать, исходя не из одних лишь общих соображений, а прежде всего из анализа и осмысления процессов реальной жизни. Впоследствии, однако, содержание планов, разработанных под руководством Ленина, планов широких, не только открывающих простор для революционного творчества масс, но и требующих такого творчества, планов, реализация которых уже началась, было отчасти выхолощено, отчасти просто предано забвению. Более того, искажались и сами идеалы социализма, возобладали командно-директивные методы организации и построения общественной жизни. И хотя разбуженный Октябрьской революцией энтузиазм широких народных масс еще долго сохранял силу, оставаясь главным импульсом общественного развития, командная административная система, с одной стороны, эксплуатировала его, а с другой все больше и больше подавляла, вступала в противоречие с ним, сеяла семена отчуждения трудящегося человека от жизни общества, что и привело впоследствии к социальной апатии, к безответственности и бесхозяйственности, короче, к застою. Соответственно, этому укоренялись, приобретали прочность предрассудка упрощенные, примитивные представления о социализме как обществе, в котором человеческая личность поставлена в весьма жесткие рамки, так что ей надлежит довольствоваться неким минимумом в том, что касается не только материальных благ, но и социальной справедливости и участия в общественных делах. Именно такой тип личности, стандартизованный винтик, всецело подчиненный социальным структурам и соответствует требованиям командно-административной системы. Подобного рода стереотипы долгое время оказывали, да и сейчас еще продолжают оказывать, серьезнейшее негативное воздействие на социальную практику. Вместе с тем, под их влиянием искажалась и теория, роль которой зачастую низводилась до обоснования и оправдания этой практики. Преодоление таких стереотипов, жизненно необходимое для решения всех социальных проблем, стоящих перед нашим обществом, было бы попросту невозможно без самой глубокой и основательной критики тех деформаций, которым подвергались и сама социальная практика, и порождаемые ею представления людей, и теоретическое осознание этой практики и этих представлений. Орудием такой критики и призвана стать марксистско-ленинская философия на современном этапе ее развития. Однако критическое философское исследование всегда не только решает отрицательные задачи неспровержения тех или иных устаревших стереотипов, но и несет в себе мощный положительный заряд утверждения всего того, что соответствует как новой изменившейся реальности, так и подлинным социальным идеалам, в данном случае социалистическим, взятым во всей их полноте, без каких бы то ни было изъятий и упущений. Собственно говоря, критика только и может достигать своей цели, только и может быть конструктивной, если она вдохновляется этими идеалами. Таким образом, последовательно проводимая марксистская критика социальной практики, критика диалектическая, не имеющая ничего общего с тем, что Ленин называл «голым зряшным отрицанием», эта критика в конечном счете и есть не что иное, как творческий поиск того конкретного содержания, которым должны быть наполнены наши представления о новом облике социализма. Выявление ростков этого нового в самой реальности и определение путей, ведущих к достижению качественно нового состояния общества. Современная действительность ставит перед философией немало новых, чрезвычайно острых и серьезных проблем –